47. Юля. Непривычно, что не надо на работу. Я же в отпуске. Чем я раньше занималась в отпуске? Отдыхала. А сейчас места себе не нахожу. Все о Жене и его отце думаю. Как они там? Жене не звонит. Скучаю без него. Ночь сегодня была бурной. Зеркало ванной отражает красивую женщину с шальным блеском в глазах и розовыми отметинами на теле. Женька сумасшедший понаставил засосов. А он, оказывается, жуткий собственник. Несколько раз за ночь пытал и доказывал. Моя? Твоя? Моя? Такой же голодный и озабоченный, как я. Не представляю, как теперь без него жить. Кто раньше был, не помню никого. После никого не будет, что бы между нами ни случилось в будущем. Зависимость моя. Воздух, еда, вода, вселенная. Это все Женя. Влюбилась. Долго стою под струями воды, постановая от воспоминаний нашего вчерашнего совместного душа. Робела первые минуты, а потом куда что делось. Щеки жаром опаляет, колени подкашиваются, когда накатывают картинки нашего водного безумия. По-другому и не назовешь. Продолжили в спальне. Не менее порочно и откровенно. «Ух, малыш!» — кладу ладони на живот, обращаясь к маленькому. «Папка у тебя какой темпераментный! Не дал тебе поспать, да?» И все равно Женя осторожничал, боялся навредить ребеночку. Но вымотал меня, не помню, как заснула, хотя я тоже его помучила. Он хоть поспал? Высушив и уложив волосы, завтракаю гречневой кашей с фруктами. Прислушиваюсь к каждому шороху из подъезда. Периодически пасусь у окна, выглядывая автомобиль Азанова. В конце концов не выдерживаю, иду гулять. Иначе в четырех стенах боюсь сойти с ума от неизвестности. Брожу по двору, нервно сжимая в руках телефон. Он молчит. И уже не понимаю, за кого больше волнуюсь, за Жениного отца или самого Женю. Отгоняю от себя плохие мысли, стараясь обращать внимание на клумбы с цветами, листья на деревьях, детский смех на площадке. Маме звоню. Болтаем обо всем, как в давние времена. Я так рада, что она выкарабкивается из зависимости, меняется, возвращается к прежней себе. Как я ее тут одну оставлю? Не смогу. К тому же она очень хочет нянчиться с моим малышом. Эгоистично с моей стороны ставить Азанова перед выбором, но... Я ничего не прошу от него, ему решать. Продержавшись еще час в информационном вакууме, звоню Ксюшке. Она ничего не знает. Ее Вадим тоже уехал в больницу к Жениному отцу. Волнуюсь все сильнее. Все так серьезно? Гуляю долго во дворе, по кругу коробки. Реагирую на каждую въезжающую машину. Жени нет. Пишу сообщение, как вы там, есть новости, я волнуюсь. Отправляю. Не читает. Устав от улицы, возвращаюсь домой. Потихоньку поднимаюсь по лестнице на свой этаж. Помня прошлый опыт, не спешу и держусь за перила. На площадках отдыхаю. Когда до моего этажа остается один пролет, вдруг сверху слышу какой-то странный звук, похожий на вой. Собачий вой. Глухой, протяжный, тревожный. Из всех моих знакомых соседей собака есть только у Сергея. Подхожу к его квартире, вой оттуда. «Крав, ты чего плачешь?» Через дверь спрашиваю лабрадора. Пес, услышав мой голос, обрадованно заскулил и заскребся, узнал меня. «Граф, где твой хозяин?» Звоню в дверь, прислушиваюсь, прижав ухо к металлу, опять звоню. Стучу громче и громче. «Сергей, это Юля! Ваша соседка, откройте!» Кроме поскуливания пса никаких звуков. «Граф, миленький, где твой хозяин? Где Сергей? Он дома? Заболел?» Набираю номер соседа. Телефон звонит в квартире. Только бы не случилось, что плохое. Мы подружились, я не хочу терять еще одного друга, близкого мне человека. Ему очень нравилось гулять со мной, а я несколько раз отказывала ему из-за личных обстоятельств. И теперь чувствую вину, что мало уделяла ему внимания. Он же одинокий человек, у него, кроме графа и меня, никого. Что же делать? Звоню в соседскую квартиру, там тоже глухо. Хозяева уехали давно и надолго. Собака за дверью волнуется, и я тоже. Кому еще позвонить? У кого попросить помощи? Перебираю контакты. Женя? У него своих проблем хватает. Но все же набираю его. Абонент отключен. Ксюше звонить? Вряд ли она что-то может сделать. От Марика тоже помощи мало. Набираю Сашу. Саш! Смахиваю со щек слезы. Не заметила, когда реветь начала. Колотит всю. «Юлька, что с тобой?» обеспокоенно спрашивает. «Саш, помоги. Ты где? Дома?» «Не уходи никуда», — обрывает меня. «Сейчас буду». Не спрашивая подробности, сбрасывает звонок. «Но мне уже легче. Я уверена, Саша поможет». Опираясь спиной о соседскую дверь, соскальзываю по ней вниз. «Граф, потерпи немного, скоро нам помогут. Саша обещал приехать. Ты знаешь, кто такой Саша? Это лучший друг моего мужчины. Он большой и сильный, он нам поможет, и Сергею поможет. Должен помочь. Говорю с графом, чтобы чувствовать хоть одну живую душу. Прислушиваюсь к лифту, что ездит вверх-вниз, не останавливаясь на моем этаже. Господи, мысленно обращаюсь к небу. Помоги нам. Пусть с Сергеем все будет хорошо. Пусть он будет жив и здоров. Пусть скорее приедет Саша. Лифт, наконец, распахивает дверки, из него выходит. Юля, что? Что случилось? Тебе плохо? Болит что-то? Живой и невредимый Сергей в одно мгновение оказывается рядом со мной. С озабоченным видом осторожно поднимает меня за локти, пытается заглянуть в лицо. За дверью радостно скулит граф, почуяв хозяина. А я? У меня сдают нервы. Рыдаю от радости. Слово произнести не могу, а сама бью кулаками в грудь перепуганного моим поведением соседа. Сам виноват. Разве можно так пугать? Я чего только не придумала за то время, что сидела под его дверью. Мужчина обхватывает мое лицо ладонями, фокусируя свой взгляд на его глазах. Сквозь пелену слез вижу в них столько эмоций, от беспокойства до нежности. Юля дрожащим голосом пытается мне что-то сказать. Кадык дергается, глаза тоже на мокром месте блестят. Вместо слов прижимает меня крепко к своей груди, обеими руками, как самое дорогое в своей жизни. Шмыгая носом, вдыхаю его парфюмы и терпкий мужской запах. Вкусная смесь, родная. «Где ты был?» — бормочу ему в подмышку. Я чуть с ума не сошла и телефон не взял. «Забыл?» — виновато оправдывается, стискивая сильнее. «Руки от нее убрал?» — раздается рык на всю площадку.